Часть пятая. Колби. Глава 33. В ту ночь я долго не мог заснуть. Пытался понять, люблю ли я Морган. Настоящая любовь требует времени и рождается там, где людей связывают общие впечатления и переживания. И все же мое чувство к ней с каждой минутой становилось сильнее. Я подумал, что Пейдж могла бы помочь мне разобраться в себе, поэтому, несмотря на поздний час, позвонил ей, но она опять не ответила. Скорее всего, она сказала бы, что я страдаю от сильной влюбленности, а не от любви. И, возможно, в этом была доля истины. Тем не менее, вспоминая свои отношения с Мишель, могу сказать, что никогда не испытывал таких сильных эмоций даже в самом начале. С Мишель я не чувствовал необходимости разбираться в том, что между нами происходит. И уж тем более, земля не переставала вращаться, когда мы целовались. Если же допустить, что моя любовь реальна, то возникает следующий вопрос. К чему могут привести наши отношения? Через несколько дней каждый из нас пойдет своим путем. Есть ли у нас будущее? Я не знал ответа. Ясно было одно. Больше всего на свете я хочу быть с Морган. Только с рассветом мне удалось задремать. И все же я выспался. Утреннее небо было каким-то странным, темным и зловещим. Я посмотрел в телефоне прогноз погоды. Ожидалась гроза. Причем как раз во время моего выступления. Написав Фрею, я выяснил, что должен приехать в любом случае. Он заверил меня, что будет следить за погодой и при необходимости отменит выступление. Я решил заняться обычными делами, хотя все мысли мои были только о Морган. Во время пробежки мимо Дона я искал ее глазами. Занимаясь на пляжных тренажерах, представлял ее рядом. После душа поехал в магазин и, пока выбирал продукты, рисовал в голове картинки, как Морган репетирует в конференц-зале или катается на американских горках в Буш-Гарденс. Положив в корзину упаковку куриных грудок, я гадал, делилась ли она со своими подругами впечатлениями о нашем дне и что именно она рассказывала. Однако в основном я мучился вопросом, испытывает ли она ко мне хоть какие-то чувства. Между нами явно возникло взаимное притяжение. Но были ли ее чувства ко мне такими же сильными и глубокими? Или общение со мной — лишь способ скоротать время, интрижка, добавляющая остроты ее отпуску? Морган оставалась для меня загадкой, и чем больше я пытался ее разгадать, тем меньше понимал. Не зная, как сложится предстоящий вечер, я купил две свечи, спички, бутылку вина и клубнику в шоколаде. Хотя и понимал, что девушка может захотеть куда-нибудь пойти. Наведя в квартире порядок, я взял в руки гитару. Стал наигрывать мелодию песни, которую накануне играл Морган на пляже, и вновь убедился, что ей чего-то не хватает. Текст звучал как-то невнятно, его нужно было доработать. Вычеркивая и переписывая отдельные фрагменты, я все думал о том, как все переменилось с появлением Морган. Причем речь шла не только о чувствах, которые я испытывал к ней, но и о моем отношении к себе. И тут вдруг пришло вдохновение, и песня стала рождаться сама собой. Под впечатлением ярких картинок, всплывающих у меня в сознании, слова песни обрели смысл и глубину. Я усилил эмоциональную составляющую припева, живо представляя себе, как многослойная запись придаст ему звучание госпел-хора. Взглянув на часы, я понял, что опаздываю и не успею записать новый вариант. Я надел чистую футболку, торопливо собрал все необходимое для выступления у Бобби Ти и выбежал из квартиры. Над головой закручивались в спирали облака, словно аккумулируя энергию для взрыва. Я добрался до пляжа за 5 минут, отметив, что хотя все места в баре заняты, народу в 2 раза меньше, чем на предыдущем концерте. Морган нигде видно не было. Я отыграл свою программу, потом еще целый час исполнял композиции по заявкам. Все это время тучи сгущались. Порывы ветра постепенно набирали силу. Некоторые люди начали покидать бар. Я их прекрасно понимал. Грозовые всполохи неумолимо приближались. Рэй в любой момент мог прервать выступление. Изредка сквозь клубящиеся тучи пробивались лучи солнца, создавая необыкновенно прекрасное цветосочетание. И все же пляж пустел. И по мере того, как все больше людей уходило из бара, я начал сомневаться, что Морган появится. Но она пришла, когда солнце окончательно скрылось. Она была одета в красивый желтый сарафан, через плечо, как и накануне, висела сумка Гуччи. При неярком, постоянно меняющемся предгрозовом свете она походила на инопланетянку. Девушка помахала мне рукой, я в ответ заиграл мелодию песни, над которой работал. Теперь я знал наверняка, что никогда бы ее не закончил, не встреть я Морган. Когда первые ноты заполнили зал, на ее лице появилось выражение радостного узнавания. Обычно, когда я пою, я чувствую и вижу всю аудиторию. Но тогда все мое внимание было сфокусировано исключительно на Морган. Особенно при исполнении новых слов. Когда песня закончилась, в зале воцарилась тишина, а затем раздались нескончаемые аплодисменты, прерванные лишь яркой полосой молнии, расколовшей небо над водой. Несколько секунд спустя глубокий раскат грома прокатился по пляжу, как огромный, медленно движущийся звуковой клубок. Аплодисменты постепенно стихли, большинство зрителей поднялись со своих мест. Когда подошел Рэй и подал мне знак заканчивать, я тут же отложил гитару. Администратор еще говорил в микрофон, а я уже шел по залу в сторону Морган. «Ты пришла», — произнес я, не в силах скрыть радость. Люди, не отрывая встревоженных глаз от неба, спешили мимо нас. Кто на пляж, кто в сторону парковки. «Я так боялся, что у тебя не получится. Ты исполнил ту самую песню», — тихо сказала она и при этом дотронулась до моей руки. Ее глаза ярко блестели. Сегодня она звучала по-другому. Я уже собирался пуститься в объяснение, но потом понял, что не стоит. Морган без слов все понимает. Над водой молния снова прорезала небо, вслед раздался раскат грома, намного ближе, чем несколько минут назад. Ветер стал прохладнее, но все, что я замечал, это тепло ее руки на моей коже. И выпалил первое, что пришло в голову. «Как Busch Gardens?» Морган кивнула в сторону неба и при этом задорно улыбнулась. «Ты действительно хочешь поговорить об этом? Сейчас? Тебе не кажется, что нам пора уходить?» Я с трудом взял себя в руки. «Только возьму свои вещи, хорошо?» Она последовала за мной мимо столиков. Большая часть оборудования была уже убрана Рэем и его ребятами. Когда я потянулся за чехлом для гитары, упала первая капля дождя, и тут же начался дождь. Мы не успели добежать до парковки, как обрушился ливень, который назревал в течение всего дня. Я сначала усадил Морган, потом бегом обогнул грузовичок и запрыгнул в кабину. Рубашка и брюки были насквозь мокрыми. Вода текла потоками. Даже при включенных стеклоочистителях складывалось впечатление, что ты внутри автомойки. Ничего не видя, я кое-как выехал с парковки. На бульваре Галф машины, включив аварийные огни, съезжали на обочину. Молнии над головой сверкали, словно огненные столбы. «Мне нужно переодеться, если мы собираемся куда-то пойти». «Куда ж мы пойдем в такую грозу?» — ответила Морган. «Давай просто поедем к тебе». У меня был опыт вождения в непогоду в Северной Каролине. Да и все равно я был насквозь мокрым. поэтому я опустил стекло и высунулся из окна в надежде заметить нужный нам поворот. Дождь сбил меня по лицу, лил внутрь грузовика, но только так мы могли двигаться. Наконец я свернул с бульвара в переулок. В глазах хлестанул очередной порыв дождя, снова сверкнула молния, на этот раз почти прямо над головой. Раскат грома прозвучал как выстрел, и тут же на одной стороне улицы отключилось электричество. Мой дом, расположенный чуть впереди, тоже пострадал. Когда мы доехали, на дороге образовался настоящий потоп. Окутанный темнотой комплекс выглядел странно заброшенным. Понимая, что спрятаться от дождя не выйдет, Морган выскочила из машины и побежала ко входу. Я следом за ней, ключи на изготовку. Комнату освещали лишь постоянно вспыхивающие молнии за раздвижной дверью балкона. Несмотря на грозу, было душно. Морган остановилась в дверях гостиной, а я обошел ее, оставляя за собой лужицы воды, и направился на кухню. Мысленно похвалив себя за предусмотрительность, достал, зажег и поставил на журнальный столик свечи. В мерцающем слабом свете я заметил пятнышко туши на щеке Морган. Такой трогательный изъян у той, которую я считал безупречной во всем. Мокрый сарафан прилип к ее телу, подчеркивая изгибы, а длинные волосы от дождевой воды легли красивыми волнами. Я с трудом оторвал взгляд от девушки и в очередной раз подумал, как за такой короткий срок она смогла так сильно увлечь меня. Я уже не помнил, когда в последний раз думал о ферме, или о тете, или о Пейдж. Даже музыка, которую я так сильно любил, была посвящена только ей. И как озарение пришла мысль. Никого и никогда я не смогу полюбить так, как ее. Морган застыла на месте. Свет свечей отражался в ее глазах, спокойных и как будто понимающих, что именно я чувствую и думаю в эту минуту. Но что при этом думает она, оставалось загадкой. Я подошел к ней, наклонился и поцеловал. Мне хотелось бы, чтобы она почувствовала всю силу напряжения внутри меня. Когда я мягким движением притянул ее к себе, ее рука легла мне на грудь. «Колби?» — прошептала она. Расценив это как просьбу не спешить, я просто нежно обнял девушку, наслаждаясь ощущением ее тела рядом со своим. Наконец она расслабилась и обняла меня за шею. И тогда я закрыл глаза и загадал, чтобы этот момент длился вечно. Вскоре Морган ослабила объятия и отстранилась. «Пойду переоденусь во что-нибудь сухое», — пробормотала она. «Захватила с собой на всякий случай». «Хорошо», — выдавил я, переведя дыхание. Голос меня не слушался. Взяв одну из свечей, она ушла в ванную, а я остался стоять посреди гостиной, не в силах пошевелиться или понять, что может произойти дальше. Глава 34. В бельевом шкафу я взял полотенце, со столика свечу и направился в спальню. Снимая с себя мокрую одежду, я старался не думать о том, что в нескольких метрах от меня Морган тоже раздевается. Вытерся, натянул джинсы и свежую рубашку, закатал рукава и, глянув в зеркало на комоде, привел в порядок волосы. Прихватил свечу и вернулся на кухню. Без электричества плита была бесполезна. Но клубника в шоколаде, вино и сыр, оставшиеся с пикника в холодильнике, были холодными. Я нарезал и разложил сыр. На тарелке вместе с крекерами и клубникой. Чтобы найти штопор, пришлось изрядно порыться в ящиках. Наконец, я открыл бутылку, взял пару бокалов и перенес все на журнальный столик. Стараясь перебороть волнение, налил себе вина и сделал глоток. Капли дождя за окнами мерцали, как россыпь бриллиантов, при свете без конца полыхающих молний. Темные пальмовые листья танцевали на ветру, как марионетки. Устроившись на диване с бокалом вина, я стал вспоминать, как звучал голос Морган, когда она прошептала мое имя. Интересно, о чем сейчас она думает? Может ли моя любовь быть взаимной? А еще мне в голову пришел такой вопрос. Смог бы я влюбиться в кого-нибудь, если бы не приехал в этот маленький городок во Флориде? Ведь я не сумел полюбить Мишель, и наши несовпадающие графики — лишь часть большой проблемы, которая таится в работе и жизни на ферме. Из-за необходимости постоянно что-то делать я утратил способность расслабляться, получать радость. При таком режиме завязать серьезные отношения невозможно. Если я не хочу закончить как мой дядя, я должен срочно все изменить. Я сделал еще один глоток вина и решил: нужно время от времени давать себе передышку, писать песни, гулять или просто с удовольствием бездельничать. Нужно встречаться со старыми друзьями и быть открытым для новых возможностей и новых людей. Как же я мог раньше не замечать всего этого? В конце концов, в жизни есть не только работа. Я больше не хочу быть тем человеком, каким был до приезда во Флориду. Хочу заниматься тем, что для меня важно. Меньше беспокоиться о том, что мне не под силу изменить. Не когда-нибудь в будущем, а сейчас, сразу после возвращения домой. Что бы ни случилось между мной и Морган, я со всей очевидностью понял, что должен и способен измениться. Поднявшись с дивана, я подошел к раздвижным дверям на балкон. Дома в такую погоду я бы стал волноваться из-за посевов, кур или крыши теплицы, но сейчас буря была для меня прекрасным зрелищем, заряжающим силой и энергией. Казалось, сама судьба распорядилась так, чтобы этот вечер не был похож ни на один из предыдущих. Скорее всего, мои чувства и романтические ожидания сделали его особенным. Уверен, что Пейдж со мной согласилась бы. Как бы я хотел поговорить с Пейдж, спросить ее совета, задать волнующие меня вопросы. Почему я во всем сомневаюсь? Способна ли любовь изменить человека? Смогу ли я перезапустить свою жизнь? Но может ли Пейдж быть мне советчицей? С ее-то жизненным опытом, скорее всего, нет. Когда-то она была влюблена, однако вспоминает об этом редко. Только раз обмолвилась, что любовь и боль — две стороны одной медали. Я понимал, почему она так говорила, но иногда, заставая ее за чтением любовных романов, начинал сомневаться. И все-таки она поняла бы мое состояние. В пору, когда Пейдж встречалась со своим будущим мужем, она редко проводила вечера дома, а когда появлялась, всегда была беззаботной и радостной. В то время я так ушел в свои переживания, что ничего вокруг не замечал, разве радовался иногда тому, что они с тетей не ссорятся. Лишь когда за ужином она объявила, что уезжает с фермы, я понял, насколько серьезны эти отношения с парнем, которого я видел один раз, когда он забирал Пейдж на свидание. Вскоре после отъезда сестра позвонила. Они расписались. Все это произошло с головокружительной быстротой. Только вчера рядом была Пейдж, которую я хорошо знал, а на следующий день я задавался вопросом, что за незнакомка жила у меня под боком. Теперь я смог понять ее чувства и переживания. Любовь протекает по своему особому плану и делает радикальные перемены почти неизбежными. Сходить к машине за гитарой? Играя на ней, я смог бы хоть чуть-чуть упорядочить мысли. Но из-за бурь я все же решил не выходить. Вместо этого нашел в телефоне подборку лучших своих песен, выпил еще немного вина и, встав у стеклянной двери балкона, стал вспоминать те впечатления и чувства, которые вдохновили меня в свое время на каждую из этих песен. А потом задумался, если бы дядя не ушел из жизни, остался бы я на ферме или попытался бы, как Морган, сделать музыкальную карьеру? Скорее всего, у меня ничего бы не получилось. Однако сейчас я не мог избавиться от чувства разочарования и грусти. Я понимал, что Морган гораздо талантливее меня, Но ее целеустремленность пробудила во мне давно уснувшие надежды. Я услышал шум за спиной и оглянулся. Морган стояла посреди гостиной со свечой в руках. Она переоделась в легкое платье с глубоким вырезом и откровенно залюбовался ее. Ее все еще влажные волосы лежали крупными волнами, переливающимися при свете свечи. Потеки туши на щеке исчезли. Девушка нанесла легкий макияж, эффектно подчеркнув темные глаза и придав губам яркий глянцевый блеск. Кожа рук и ног светилась, как атласная. У меня перехватило дыхание. «Ты прекрасна!» Мой голос охрип от волнения. Девушка улыбнулась и перевела дыхание. Этот тихий вздох и секундная растерянность в глазах сказали мне многое. В ее жизни появился человек, который заставил задуматься о будущем и испытать совершенно незнакомые чувства. Подойдя к журнальному столику, Морган бесшумно поставила свою свечу рядом с моей, а потом замерла и прислушалась к музыке, доносившейся из моего телефона. «Это ты сочинил?» «Да», — признался я. «Я этого не слышала». «Обычно на концертах я не играю эту музыку». Мой голос звучал уверенно и спокойно, хотя сам я трепетал, наблюдая за тем, как Морган садится на диван. На последнем движении край ее платья чуть приподнялся, так эротично. «Не хочешь бокал вина?» «Спасибо, нет», — ответила она. «Я не знал, будешь ли ты голодна. Я перекусила, когда мы вернулись. Но от клубники не откажусь. Она выглядит так аппетитно». «Она из магазина». «Какая разница? Все равно вкусная». Я понимал, что говорю банальности, и ничего другого придумать не мог. В горле пересохло. Пришлось сделать глоток вина. В наступившей тишине я вдруг заметил, что Морган тоже волнуется. Я почувствовал себя немного увереннее. «Мне очень понравились те изменения, которые ты внес в песню. Когда я работал, я думал о тебе», — сказал я, стараясь говорить, как ни в чем не бывало. Морган опустила голову, позволив пряди волос упасть на лицо, а затем прошептала. «Я тоже думала о тебе. Весь день». Скучала. Я протянул руку, и тут же ее пальцы переплелись с моими. «Как хорошо, что ты здесь, рядом». Я почувствовал, как напряглась ее рука, и понял, что именно сейчас должен ее поцеловать. Ее глаза были полузакрыты, губы приоткрылись. И как раз в тот момент, когда я наклонился к Морган, раздался негромкий, но настойчивый телефонный звонок. Девушка отпустила мою руку, поднялась с дивана и взяла из коридора сумочку. Оглянулась и пояснила смущенным тоном. «Мама, она уже несколько раз звонила сегодня, а я не отвечала». «Тогда точно нужно поговорить». Нехотя, она поднесла телефон к уху. «Привет, мам, как дела?» «Да, извини, не звонила, потому что мы тут замечательно проводим время. Потом расскажу. А что с ним?» «Надеюсь, ничего серьезного?» На этих словах Морган повернулась в мою сторону и проговорила шепотом. «Наша собака заболела». А потом в трубку. «Что сказал ветеринар?» «Ой, ну слава богу. Как Хейди справляется?» «Как обычно. По утрам репетируем, а потом загораем на пляже или у бассейна». «Ходили слушать живую музыку, ездили в центр Сент-Пита». «Да, им очень нравится. Холли и Стейси во Флориде впервые, и я им все показываю». Я молча сидел на диване, стараясь не мешать. «Нет, мы там еще не были. Может, завтра или послезавтра. Зато мы ездили в Буш Гарденс, это в Тампе. Народу было немного, и мы смогли покататься практически на всем. «Нет, не сегодня. Думаем заказать еду в номер и посмотреть кино». «Долгий был день», — сказала она, скорчив гримаску в мою сторону. Я подавил улыбку. «Да, видели. И даже сфотографировали, причем в первый же день. А еще я видела двух ламантинов в одном из парков. Не помню название. Мы взяли на прокат байдарки, и там, в мангровых зарослях, «Нет, они не ездили. Я была с моим новым знакомым». Я невольно стал прислушиваться. «Да, мам, он хороший. Фермер из Северной Каролины. Нет, я не шучу. Колби, 25. Мы познакомились в баре у Бобби Ти. Он там выступает во время своего отпуска». Морган повернулась ко мне спиной и понизила голос. «Нет, он не учился в колледже, но какое это имеет значение? Мама, мам, мы просто плавали на байдарках. Не делай из мухи слона. Ты не забыла, что я уже взрослая?» В ее тоне послышалось раздражение. Морган схватила и резко потянула прядь волос. «У меня не было времени проверять. Позвоню управляющему, как только вернусь домой, хорошо? Я уверена, что будет нетрудно подключить. Выясню. На это у меня тоже не было времени. Сколько раз я говорила тебе, что не хочу работать преподавателем музыки? Да, я знаю. Извини, я устала. Девочки машут мне, что хотят смотреть фильм. Передай папе и Хейди, что я их люблю. И тебя люблю». Она нажала отбой, но как будто не могла прийти в себя. Я встал с дивана и подошел к ней. Нежно обнял за талию, погладил и спросил. «Ты как?» «Иногда наш разговор больше походит на допрос с пристрастием, понимаешь?» «Она просто хотела убедиться, что у тебя все хорошо». «И заодно проверить, не наделала ли я глупостей». Морган вздохнула. «Не знаю, почему она так обо мне думает. Меня и сравнивать нельзя с некоторыми другими студентами. Никак не смириться с тем, что я уже взрослая и могу сама за себя отвечать». «Родители должны беспокоиться, у них это заложено на уровне ДНК», — попытался пошутить я. На ее губах появилась неуверенная улыбка. «С папой мне гораздо легче разговаривать. Он, конечно, переживает из-за моего переезда в Нэшвилл и предпочел бы, чтобы я работала преподавателем где-нибудь поближе, но он понимает, почему я еду туда. К тому же он мой самый большой поклонник. А вот мама постоянно твердит о том, как жесток музыкальный бизнес, как тысячи людей мечтают о музыкальной карьере и ничего не добиваются». Я убрал прядь с ее лица. «Они хотят уберечь тебя от разочарований». «Да все я понимаю. Но лучше бы я не снимала трубку, как не ответила на предыдущие два звонка». Она постоянно твердит о вакансии в одной из частных школ Чикаго. Сколько бы раз я ни говорила «нет», она не слышит меня. «Ай, трудно с ней». Морган повернулась ко мне и легонько прижалась. Я заключил ее в объятия. «Понимаю». Зазвучала следующая мелодия. Морган обняла меня за шею, я прижал ее к себе, заметив при этом, как идеально совпадают наши тела. Я непроизвольно переступил с одной ноги на другую, и мы начали танцевать. «Я помню, как ты пел эту песню», — прошептала она. «В тот первый вечер в баре. Я была как зачарованная». Снаружи продолжал завывать ветер, лил дождь. Свечи наполняли комнату золотистым сиянием. Я чувствовал запах духов Морган, нежный и одновременно дурманящий. Морган подняла голову и посмотрела мне в глаза. В ответ я дотронулся до ее щеки. Наши лица сблизились, дыхание стало сбивчивым. И тогда я поцеловал Морган. Я чувствовал себя одновременно изголодавшимся и смущенным. Когда наши языки встретились, по мне будто ток прошел, наэлектризовав до предела. Ее рука пробежала по моему боку и спине. Прикосновения были настолько легкими, что я их почти не чувствовал. Пальчики осторожно приподняли край рубашки и проникли под нее. Когда она коснулась моей кожи, у меня перехватило дыхание. Пока длился наш поцелуй, руки девушки гладили мою грудь и живот. Волна чувственности захватила нас обоих. Морган не спеша расстегнула мою рубашку, стянула ее на плечи так, что я не мог пошевелиться. Как бы дразня меня, она выдержала паузу и только потом позволила рубашке упасть на пол. Затем прильнула ко мне и начала целовать мои грудь и шею. Ее горячее дыхание заставило мое тело затрепетать, и я потянулся к вырезу платья. Она нежно прикусила мою шею и снова прильнула к моему рту. Сначала я спустил с плеч ее платье, провел рукой по всему ее телу. Когда я чуть-чуть приподнял подол и провел пальцем по внутренней стороне бедра, то почувствовал, что она задыхается, и сразу же ее рука обхватила мой затылок. Она начала целовать меня с еще большей страстью. Я понял, что уплываю к незнакомым берегам, куда мне было предназначено судьбой попасть. Медленно расстегнув платье, я спустил его к ногам Морган и шагнул назад, чтобы насладиться ее красотой. Помог переступить через платье и, взяв за руку, молча повел в спальню. Никогда и никого я не хотел так сильно, как ее. Глава 35. После мы лежали рядом, не разговаривая, а лишь ощущая тепло и наполненность друг другом. Наконец Морган перевернулась на бок, еще теснее прижалась ко мне, и мы уснули. Проснувшись первым в серых сумерках рассвета, я нежно поцеловал ее и прошептал ей на ухо: «Я люблю тебя, Морган». Слова родились сами собой. Я не в силах был их сдержать. Еще не открыв глаза, она с улыбкой потянулась, чтобы меня поцеловать, и сказала: «О, Колби, я тоже тебя люблю».